власть брали Измаил. Случилась та история, которую не помнят. Она совсем не о медалях славных королей, а простой любви, нетленной и огромной. Брал полк солдатский ночью южный бастион, и лезли все на пушки храбро и отважно. Потерь своих не ведая, мы шли за королем, за родину, которую увидеть смог не каждый. И вот на вал полез наш славный паренек. Хоть молод был, но он уже ходил с отличием. Всегда он за собой позвать всю роту мог. А в мирной жизни был он всех камней чище. На ближних крепости разбитых мостовых согнали басурмане стариков и женщин. И словно опьяненные в снарядах боевых вонзались ястребами в головы и плечи. Тут на него помчалась девушка с мечом, и только он хотел рубить ее, не целясь, как увидал глаза ее и взглядом был сражен. Ну и она его увидела, и оба онемели. Кричит полковник, что застыл, к тебе враги бегут. Хотя бы миг еще один, хотя бы развернуться. Но он уползет в полею, и как ее зовут? Так не узнал, не смог на родину вернуться. Один всех чище и смелей, но в этот раз не вовремя выстрелы Купидона. Вы весь свой гнев обрушили на сердце на его, и нету больше ни любви, ни смерти, ни короны. Бои затем закончились и заключили мир. Жива та девушка, но всегда вся в черном ходит. Зачем же умерла любовь, что дали им двоим? А короли проклятые все за добычей бродят.